Глава 16. Александр Владимирович. Спокойный голос стюардессы отвлек его от созерцания янтарной жидкости в пузатом бокале. Он поднял голову и наткнулся на вопросительный взгляд бортпроводницы. «Подать ужин сейчас?» «Позже. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, дайте мне знать», — сказала она. В ее голосе не было скрытого сексуального подтекста, причиной которого стало увольнение предыдущей стюардессы, а лишь вежливое проявление своих обязанностей. «Умная девочка», — подумал он. Наверное, при собеседовании ей прямо дали понять, что от нее ничего, кроме услуг бортпроводницы, не требуется. Она кивнула и удалилась из салона, плавно покачивая бедрами, обтянутыми темно-серой юбкой строгого покроя. Он проводил ее равнодушным взглядом и снова уставился на содержимое бокала. Он чувствовал себя уставшим и изнуренным. Ощущение, будто вся жизненная энергия испарилась из его тела, было ему не впервой. Он привык работать по 18 часов в сутки. И именно это стало залогом его успеха. Прошедшая неделя выдалась плодотворной и с хорошими результатами. После почти 3 месяцев переговоров с китайцами ему удалось заключить контракт на поставку нефти. Переговоры затянулись из-за аварии, произошедшей на нефтяной платформе в Северном море. Пока эксперты выясняли причину аварии, китайская сторона выдвигала все новые и новые требования на поставку сырья, что грозило срывом переговоров, поскольку их желания и настойчивые просьбы о внесении почти абсурдных пунктов, связанных со сроками поставки нефти, были нереальными, и только благодаря холодной непоколебимости и несравненному дару убеждения ему удалось заключить контракт на условиях, которые были выгодны и ему. Затем он полетел в Лондон. 14 часов полета провел в размышлениях о том, правильно ли он поступает, решив перевести Миронова в лондонский филиал. «Правильно», – успокаивал он себя тогда. Эдвару Эдингтону давно пора на покой. И Сергей был лучшей кандидатурой на его замену. Хотя сам понимал, что Миронов в Москве принес бы намного больше пользы, чем в Лондоне. «Незаменимых людей не бывает», — подумал он, горько усмехнувшись. «Да, это так. Но попробуй найти второго Миронова». Глядя на него, он видел свое отражение. Такого же решительного, проницательного, непоколебимого, обладающего крепкой хваткой и невероятной чуйкой там, где можно было заработать деньги. Большие деньги. Слабый внутренний голос, еле уловимый, тихо нашептывал истинную причину его решения. И он, пытаясь его заглушить, залпом допил неразбавленный виски. Он потянулся к бутылке и плеснул двойную порцию виски, добавив на этот раз 3 кубика льда. Прикрыл глаза и откинулся в удобном кресле. Его подсознание тут же нарисовало образ той, к которой он в прямом и переносном смысле летел, как влюбленный юнец. Он поморщился от такого сравнения. Вероника. Вот истинная причина, почему он пожертвовал Мироновым. Думал ли он когда-нибудь, что женщина станет причиной кардинальных перемен в его бизнесе? И что он лично будет инициатором этих невыгодных для него перемен? Ревность, эмоция до сих пор ему неведомая. И одна лишь мысль о том, что Вероника может пересекаться с Сергеем хотя бы изредка, заставляли его сдерживаться из последних сил, чтобы не делать опрометчивых поступков. Таких, как, например, уволить ее и поселить в одну из его квартир. И чтобы никто, кроме него, не смел хотя бы смотреть в ее сторону. Чувство собственничества, ревность, жажда обладать ею всецело и ни с кем не делить, даже с ее друзьями, сделали из него помешанного параноика. У него были женщины. Но ни одна из них не волновала его так, как нежная, ранимая девушка с глазами ангела и телом соблазнительницы. Он привык иметь все самое лучшее. Лучшие дома в лучших странах мира, дорогие машины, картины известных мастеров, яхту класса «А», лучших работников в его огромной империи и лучших женщин. Он слишком себя уважал, чтобы не тратить время на пустышки. Неважно, какими бы яркими и шикарными они ни были, он прежде всего ценил в них ум. И именно поэтому его женщины были из тех, с которыми ему было не скучно проводить время. Он выбирал их себе под стать. Умных, решительных, сильных. Но, к сожалению, не все смогли выдержать его отстраненность, хладнокровие и цинизм. Некоторые из них открыто говорили ему о том, что у него камень вместо сердца, и только в постели он бывает горяч и необуздан. Его реактивный самолет на высоте 11 тысяч метров, поглощая километр за километром, приближался туда, куда его так сильно тянуло вот уже почти неделю. К голубоглазому ангелу. К девочке-женщине, которая заставляла чувствовать его непривычно уязвимым. Иногда он ловил себя на мысли, а не чувствовал ли он к ней нечто большее, чем простое желание. Она, безусловно, красива и не может не вызывать желания. В ней сочетались изящество и естественность, очарование и уравновешенность, простота и элегантность. И ему это нравилось. Безумно нравилось. Ее застенчивость и ранимость порождали в нем неведомые до сих пор чувства. Ему хотелось уберечь ее от проблем, даже самых незначительных. Хотелось оградить от повседневной суеты, защитить от всего зла. До сих пор он считал себя неспособным на подобную сентиментальность. Непонятные ощущения тревожили и удивляли. Интересно, чем она занимается сейчас? Чем занималась весь отпуск? Судя по их вчерашнему телефонному разговору, она неплохо проводила время. На скулах заиграли желваки, и он сделал большой глоток виски, чтобы успокоиться. Всю неделю вдали от нее он постоянно о ней думал. Ее образ, такой светлый и невинный, преследовал его по ночам. Даже тогда, когда он с отстраненным видом ставил свою подпись в контракт и холодно любезничал с китайцами, он то и дело смотрел на экран телефона в ожидании ее звонка. Ему даже в голову не приходило, что он может сам набрать ее номер и услышать ее голос. Такой нежный, порой неуверенный. Ведь сам он крайне редко звонил своим любовницам. И дело даже не в принципе, а в том, что он просто до этого не додумался. И вот, когда ожидание стало невыносимым, и хладнокровное терпение перестало быть хладнокровным, он позвонил ей. И лучше бы он этого не делал. Она прекрасно проводила время в компании своих друзей, и ее голос звучал виновато. Что она натворила, черт возьми, раз ее голос звучал виновато? Хотелось все бросить, приказать приготовить самолет и немедленно вылететь к ней. Он с трудом себя сдержал от подобных действий, но не смог не попросить Диму немедленно приехать в клуб и проследить, чтобы с ней ничего не случилось. Позже Дима сообщил ему, что он отвез Веронику и ее друзей в ее квартиру, и те остались у нее на ночь. Какого черта они ночуют у нее? Какого черта этот Артем вечно вертится вокруг нее? Может, он к ней неровно дышит? Может, он влюблен в нее? Не верил он в дружбу между мужчиной и женщиной. Между мужчиной и женщиной может быть все, что угодно. Секс, деловые отношения, но только не дружба. Надо проверить этого Артема. Пусть Гладышев пробьет всю возможную информацию об этом так называемом друге. Может, заодно проверить и Веронику? Он тут же отмахнулся от этой мысли. Его никогда не интересовало прошлое женщин, с которыми он встречался. Но отчего же тогда возникло желание узнать о Веронике? Прошлое. Такое короткое слово, таящее в себе что-то порочное и темное. У Вероники не может быть прошлого. В ее жизни не могло быть ничего темного и порочного. Она чиста. Он был в этом уверен на все 100. Ее преданный взгляд, невинные прикосновения, трепетные ласки, неуверенное поведение в постели. Все говорило лишь о том, что у нее не было богатого сексуального опыта. И наверняка у нее не было много мужчин. Он не хотел думать о парнях, с которыми она встречалась до него. Но эта мысль, словно черная плесень, уже въелась в его подсознание, не давая ему покоя. Он снова прикрыл глаза и вспомнил их первую встречу. Вернее, их столкновение. Она казалась настолько огорченной от того, что чуть ли не сбила его с ног. И в то же время была невероятно трогательной и сексуальной. Он пялился на ее соблазнительный зад, как подросток, увидевший впервые женские прелести. Пока она неловко ползала перед ним на коленях, собирая разбросанные вещи. Непристойные мысли преследовали его на протяжении всего последующего дня. Во время встречи с директорами его подсознание рисовало картину, в которой незнакомка самозабвенно отдавалась на его рабочем столе. От этих мыслей ему стало неловко. Но он тут же нашел себе оправдание. Он работал как папа Карло на протяжении последних нескольких месяцев. Ему не хватало времени элементарно выспаться, а о сексе не могло быть и речи. Ему просто нужна была разрядка. И эта брюнетка, обладательница шикарной задницы, лишь напомнила ему об этом. В тот же вечер он позвонил Кристине. В свои 36 она являлась владелицей сети отелей. У самой свободного времени и тем более времени на серьезные отношения никогда не хватало. Поэтому она без лишних вопросов явилась к нему. И они провели ночь вместе. Они виделись изредка. Например, в такие моменты, когда обоим нужен был секс. Их обоих устраивали ни к чему не обязывающие отношения. На следующее утро он и не вспомнил о неуклюжей брюнетке, пока она снова не явилась перед его взором. Такая вся воздушная, светлая в своем голубом сарафане. Она ему что-то тихо говорила, хлопала своими невинными глазами, протягивала портмоне непонятного цвета. А на уме у него было лишь одно – затащить ее в лифт, задрать подол сарафана и впиться в это молодое и гладкое тело. Холодный разум победил, заглушая возникшее желание. И он хладнокровно указал ей на ее же собственную глупость. Последующие встречи с ней оставляли неприятный осадок. Он хотел ее. Так сильно хотел, что она порой снилась ему ночами. Впервые в жизни он не брал то, чего так безумно желал. Серьезные отношения не входили в его планы, а девушка, подобная Веронике, заслуживает гораздо большего, чем ни к чему не обязывающий трах. Иногда он хотел плевать на свои принципы и взять то, что она невольно ему предлагала. Но совесть не позволяла ему даже думать о подобном. Он ловил ее взгляды, полные щенячьего восторга. Она была настолько неискушенной, что не могла скрывать свои чувства. Девочка влюбилась, он видел это, чувствовал. В те моменты, когда она смущенно опускала взгляд, когда она нервно теребила пуговицу на блузке или поправляла непослушную прядь, выбившуюся из строгого пучка, ему хотелось махнуть на все рукой и сделать ее своей. Он сам не понял, каким образом предложение заменить Катю вырвалось из его уст. Она была напугана его приказом, так как сама понимала, что это может повлечь за собой необратимые последствия. Позже он сам себе искал оправдание. Ведь ему позарез нужен был помощник. Со временем он почти заглушил тихий голосок, который нашептывал ему, что на эту должность она попала вовсе не из-за сложившихся обстоятельств, а по его прихоти. Ему необходимо было видеть ее рядом каждую минуту, каждую секунду. Она излучала ауру непорочности, чистоты. И именно это его так безумно притягивало. Она была словно глоток свежего воздуха, который он вдыхал и никак не мог им насладиться. Затем наступил тот момент, который расставил все точки над «и». В Швейцарии Вероника чуть ли не открыто предлагала себя. И это не выглядело пошло или навязчиво. Он с трудом сдержался, чтобы не взять то, чего так яростно желал. Он понимал, что если перейдет черту, и они проведут ночь вместе, назад дороги не будет. Она станет его любовницей. И неважно, как долго бы продолжались их отношения, но конец настал бы в любом случае. Через месяц, год, кто знает. И этот конец определенно был бы очень болезненным для Вероники. Видит Бог, он не хотел, чтобы она страдала. Его решение отправить Веронику назад в Москву и сократить их встречи до минимума казалось на тот момент самым оптимальным. Это было жестоко. но это был единственный путь оградить ее от той боли, которую он мог неосознанно причинить в случае, если бы у них закрутился роман. Характер у него не из легких. Это во-первых. Во-вторых, он не смог бы ей уделять достаточно времени. Не смог бы ей подарить романтику, о которой она наверняка мечтала. Все шло хорошо. Работа и многочисленные разъезды отнимали много сил. У него практически не хватало времени на то, чтобы вспоминать о ней. И лишь иногда, очень редко, ему снилась нежная улыбка и застенчивый взгляд голубых глаз. Думал ли он когда-нибудь, что изменит своим принципам? Что пойдет на поводу своих желаний, а не голоса разума? Что передумает и все-таки сделает Веронику своей любовницей? А для этого он всего лишь должен был увидеть ее в объятиях другого мужчины. Он смотрел, как Миронов обнимает ее, невероятно красивую в сногсшибательном вечернем платье. Смотрел, как его руки зарываются в шелковистые волосы. Как он ее страстно целует, и как она нежно отвечает на его поцелуй. В тот момент ему хотелось свернуть шею Миронову за то, что посягнул на чужое. А Веронике за то, что позволила себя лапать, как дешевая шлюха. Он не помнил, что наговорил ей в тот вечер. Помнил лишь ее взгляд, полный боли. И свое желание немедленно отвести ее к себе и, наконец, взять то, что считал своим. Тогда он ушел и провел всю ночь в размышлениях, пытаясь понять свою неожиданную реакцию на происходящее. Он взвешивал все «за» и «против», прежде чем принял решение. Она хочет его. Он хочет ее. Так почему же им не насладиться друг другом? Он открыто поговорит с Вероникой. Она большая девочка, достаточно умная, чтобы понять, какие отношения будут их связывать. Он не будет обещать ей совместного будущего и понятия не имеет, как долго будет продолжаться их связь. Но он будет уважать ее и сделает все возможное, чтобы она была счастлива. Он покажет ей свой мир, предоставит возможность путешествовать, возьмет на себя ее расходы, обеспечит тем, о чем мечтают многие женщины. И если она разумно подойдет к его предложению, то сможет с умом воспользоваться привилегиями, будучи его женщиной. Единственное, что его беспокоило на тот момент, это сможет ли Вероника психологически вынести отношения с ним. Он хотел прямиком из аэропорта отправиться к Веронике, но звонок Ромы, заставший по дороге к ней, расстроил его планы. «Не можем отложить разговор на завтра. Это насчет Бродского». «Я буду через час». Он устало прикрыл глаза. «Едем в офис, Дим». Машина резко перестроилась и свернула налево. «Дрова везешь. Чем раньше окажешься в офисе, тем быстрее его покинешь. Так что не ной». «И почему я тебя терплю, не знаешь?» «Не знаю». «Уволю». «Не уволишь». Дима кинул быстрый взгляд на Огнева. «Хреново выглядишь». «Неужели?» – спросил он с сарказмом. «Тебе бы в отпуск, и Веронику бы заодно прихватил с собой». Задумчиво протянул он. «Если хочешь что-то сказать, говори прямо». «Она на работу вышла раньше времени. Тоже выглядит уставшей, между прочим. На нее никак не повлияла неделя отдыха. Поменьше бы шлялась по клубам». «Да ладно, пусть тусуется, пока молодая. А если тебя что-то не устраивает, то отпустил бы ты ее. Только мучаешь девчонку». «Я не понял, ты меня учить жизни пытаешься?» «А толку-то?» «Уволю». «Не уволишь. И взглядом меня не сверли. Сверлить будешь Веронику за то, что осмелилась ослушаться великого Огнева». «Ты вроде на ее стороне, а создается впечатление, будто жаждешь, чтобы я ее наказал». «Ну, может быть, потому что в таком случае она поймет, какой ты козел, и бросит тебя». «Зачем сказал, что она вышла на работу? Знаешь ведь, что я это так просто не оставлю. Ты бы все равно узнал». Машина резко затормозила у небоскреба. Выходя из салона автомобиля, он услышал тихий голос водителя. «Ты только сильно не срывайся на ней». «А это уже не твое дело, Дима». «Ты лучше отвези ее куда-нибудь. Туда, где солнце и тепло. Сам отдохнешь и ей приятное сделаешь». Он вошел в холл здания и направился к лифту. Вестибюль был полон сотрудников, а это означало, что пока он доберется до своего кабинета, известие о его возвращении распространится со скоростью света от первого до последнего этажа. Похоже, он не сможет отделаться одним разговором с Гладышевым, и его рабочий день может растянуться допоздна. Ведь и Кузнецов хотел обсудить кое-какие детали очередной сделки. А попытаться перевести разговор на завтрашний день не удастся. Уж очень тот был настойчив. «Привет, Кать. Какие новости?» «Огнев вернулся», — пошутила она, поднимаясь ему навстречу, и последовала за ним в кабинет. «Выглядишь неважно». «Вы сговорились. Одни комплименты с утра пораньше». «Если бы я тебя сопровождала, ты бы настолько не измотался». «Если бы ты меня сопровождала, я бы измотался от нравоучений твоего мужа по поводу эксплуатации беременной сотрудницы». «Я сама разберусь со своим мужем, ладно?» «Ради бога, зато я с ним разбираться не горю желанием». «Мы тебя ожидали к завтрашнему вечеру». Он развел руками и, ослабив узел галстука, тяжело плюхнулся в кресло, закинув ноги на стол. «Голодный?» «Как волк». «Завтрак заказать?» «Нет, чувство голода не позволит просидеть здесь целый день». «Но тебе придется». «Почему?» «Никифоров уже на пути сюда. И на этот раз тебе не отвертеться от него. Он позвонил и приказным тоном велел не выпускать тебя из офиса, пока сам не явится». Огнев чертыхнулся. С министром связи он откладывал встречи раза три, и тот, по-видимому, решил сам взять быка за рога. «Как он узнал?» «Не у тебя одного связи?» «Поддела она его». «Так что насчет завтрака?» «Нет». «Какие-нибудь поручения?» «Меня ни для кого нет». «Кроме Никифорова?» «Сначала я поговорю с Ромой. Никифоров подождет». Через 2 минуты Гладышев сидел напротив Олега с тонкой папкой на коленях. «Судя по ее размерам, тебе не удалось собрать много информации», — сказал Огнев. «В ней достаточно информации, чтобы убрать Бродского из бизнеса как минимум лет на 10». «С чего ты взял, что я хочу его убрать?» «Я слишком хорошо тебя знаю. Он действовал не по правилам, а ты терпеть не можешь ложь и нечестную игру». Огнев ничего не ответил, а лишь откинулся в кресле, давая понять, чтобы Гладышев продолжал. «Как я и предполагал, Бродскому сливал кто-то из своих информацию. Имя? Не могу сказать. Неужели так трудно проверить 9 человек? Я так понимаю, этот кто-то является тем, кто имеет непосредственно доступ к данным тендеров. И их всего лишь 9 человек, Рома. 9, не 50. А если крыса не из этих 9? Поясни. Что, если кто-то посторонний взломал систему? Это невозможно. А если возможно? Ты хочешь сказать, что я потратил 12 миллионов баксов на софт, который может взломать любой ублюдок? Очень умный ублюдок. Гладышев протянул лист. В первой колонке даты проведения тех 6 тендеров, которые мы проиграли Бродскому. Во второй колонке дата и время сбоев в системе. Как видишь, они имели место быть за сутки до проведения тендеров. А я спрашивал тебя, почему они происходят. Ты заверял, что все в порядке. Теперь ты говоришь, что это были взломы. Я что-то не въезжаю. Сначала ты сообщил, что кто-то из своих сливает информацию. Затем ты говоришь, что посторонний человек взламывает нашу систему. Определись, Ром». «Это не обязательно должен быть 1 из 9. Это может быть любой сотрудник Роскорпа. Взломы проводились по локальной сети». «Что насчет IP-адресов?» «Не получается». «Сколько времени тебе нужно, чтобы все выяснить?» «Неделя, от силы 2». «У тебя нет доказательств, чтобы обвинить Бродского в корпоративном шпионаже. Что еще ты накопал?» 3 года назад он насмерть сбил беременную женщину. Был мертвецки пьян. Отец-адвокат его отмазал. У меня есть показания 6 свидетелей того происшествия. Все они готовы явиться в суд и подтвердить, что Бродский еле держался на ногах в тот вечер. Я разговаривал с мужем погибшей. Он готов обжаловать судебное решение при условии, что мы обеспечим ему безопасность. 3 года назад он не подал на апелляцию, потому что многократно получал угрозы в свой адрес. Если эта грязная история станет достоянием общественности, ему не отвертеться на этот раз. Я подумаю. Что еще? Темная сторона его жизни. С 13 лет в течение последующих 2 состоял на учете у психиатра. Несмотря на то, что он был отличником и тихоней, родители забили тревогу, заметив, что их чадо получает огромнейшее удовольствие, мучая животных. Но к тому же нашли спрятанные видеокассеты с порнухой. Насчет животных он, конечно же, перегнул палку, но порнуха... Угнев с сарказмом улыбнулся. Нашел чем удивить. В 13 лет все дрочили на плакат с голыми бабами. Был бы у меня в его годы видеоплеер, я бы тоже порнуху смотрел. Согласен, но ты бы не получал удовольствия от порнухи, в которой жестоко избивают и насилуют женщин. Он еще тот извращенец. Устраивает оргии, в которых участвуют 8, а то и 10 человек. У них там типа закрытого клуба. Вот его так называемые члены. Перед Огневым оказался список. Он быстро прошелся взглядом, не дотрагиваясь до него. В списке оказались имена довольно известных людей, среди которых 2 депутата. «Красько», — хмыкнул он. «А с виду такой безобидный дяденька». «У меня есть фото и видео, на которых Бродский предстоит во всей своей красе». Огнев приподнял бровь. «Не спрашивай, как я их достал». «Да я и не пытаюсь», — хмыкнул он. «Меня не интересует интимная жизнь Бродского. У каждого свои тараканы. Если он кайфует, причиняя боль посторонним, то это проблемы только его и тех, кто принимает эту боль, наслаждаясь ею». Гладышев кивнул и, опустив взгляд, уставился в папку, о чем-то размышляя. «Говори, Рома». «Есть еще кое-что, но... Сначала я хочу поговорить кое с кем, затем доложу». Огнев кивнул. «Это все? Все, пока что. Я не хочу вести нечестную игру, Ром. Не хочу использовать ту грязь, которую ты только что мне преподнес. Я лишь хочу прямые доказательства его виновности. А точнее, кражу корпоративной информации. И только тогда я смогу принять меры». «Я тебя понял». После ухода Гладышева ему пришлось еще 2 часа провести с Никифоровым, обсуждая внедрение интернет-портала государственных и муниципальных услуг. Министру необходима была команда профессионалов, и он решил обратиться к Огневу с просьбой одолжить его айтишников. Конечно же, Огнев согласился, а еще предложил спонсировать проект. Никифоров любезно отказался, мотивируя тем, что государство выделило достаточно средств на данный проект. Ближе к 12 Огнев, наконец, немного расслабился, откинувшись в кресле. Перед ним стояла чашка двойного эспрессо и бутерброд, который Катя невзначай принесла вместе с кофе. Он потянулся к селектору. «Кать!» «Слушаю». «Спасибо за кофе и бутерброд». «На здоровье». «Попроси Веронику подняться ко мне». «Какую Веронику? Ты имеешь в виду Веронику Ворошилова?» «Она не Ворошилова», — рявкнул он. «А моя?» «Что?» «Веронику, ко мне, немедленно!» «Да поняла я! Какая муха тебя укусила?» — сказала она обиженно и отключилась. Вместо того, чтобы обрушить свое недовольство на Веронику, под раздачу попала ни в чем не повинная Катя. Узнав о том, что Вероника вышла на работу раньше времени, он захотел немедленно наказать ее за то, что ослушалась. «Маленькая дурочка. О чем она думала, когда явилась в офис? Неужели не догадывалась о последствиях своего неразумного поступка?» Он даже на секунду обрадовался встрече с Гладышевым и Никифоровым, поскольку за это время желание преподать ей урок отпадет. Когда Дима известил о преждевременном выходе Вероники на работу, он понятия не имел, что бы с ней сделал, будь на тот момент она рядом. В глубине души он восхищался ее неизменным желанием работать и познавать новое. Она была настолько предана своему делу, что искренне переживала, когда что-то шло не по плану. Она была трудолюбивой, амбициозной, аккуратной, умной и усердной. Наверняка он бы положительно отнесся к подобному рвению другого сотрудника работать, не покладая рук. Но только не в случае с Вероникой. Ей действительно необходим был отдых и тишина. Он знал по себе, что значит вкалывать как сумасшедший, не чувствовать времени и лишать себя обеда из-за накопившихся дел. Она попросила передать, что очень занята. В голосе Кати, который раздался по всему кабинету, послышались нотки неуверенности. Когда Огнев приглашал кого-то к себе, этот кто-то в течение нескольких минут оказывался в кабинете главного. Никто никогда не уклонялся от встреч с ним, ссылаясь на занятость. Никто и никогда. «Спасибо, Катя», — ответил он спокойно. «Боится», — подумал он, улыбаясь. «Что ж, и правильно делает». Он набрал ее внутренний номер. «Вероника», — ответила она. При звуке нежного голоса его член мгновенно затвердел. «Поднимешься ты ко мне или спущусь я к тебе?» Протяжный прерывистый вдох выдал ее волнение. «Выбор за тобой, Вероника». «Я буду минут через 15». «Через 3 минуты, чтобы была у меня». «Мне нужно кое-что закончить сначала». 3 минуты, Вероника», — сказал он непреклонным тоном и отключился. Через каких-то пару минут он ее увидит. Что прочитает он в ее глазах? Страх перед ним из-за того, что посмела ослушаться, или радость от того, что он прилетел раньше времени? И как должен поступить он? Отчитать ее? Преподать урок? Вот только какой? Отшлепать, что ли, ее как следует, чтобы неделю не смогла сидеть? Или, может, махнуть на все рукой, запустить пальцы в ее шелковистые волосы и прижать к себе крепко-крепко? Почувствовать прерывистое дыхание, робкое касание губ и несмелое прикосновение ладошки к груди, там, где бьется его сердце?